Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Противостояние. Книга первая. Тайниковский. Глава первая. Ежегодный майский поход сразу не задался. Первое, что мне удалось сделать, это сжечь спальник, который я оставил сушиться около костра и забыл про него. Этой же ночью я потерял свой походный нож, который служил мне верой и правдой лет эдак 10. В итоге я сидел перед костром, с кружкой горячего чая, в который добавил немного коньяка, и пытался согреться, так как спать на голой пенке было не вариант. Не сказать, чтобы я сильно расстраивался, ибо мне нравилось смотреть на языки пламени костра, и слушать тихое потрескивание сгораемых дров, чего грустишь в одиночестве. Послышался голос моего друга за спиной, и я невольно вздрогнул из-за неожиданности. К огню подошел Виталик, которого мы в основном звали Комми. Это было сокращение от его клички «Коммунист». Никто даже не помнит, за что он вообще получил такую кличку, но уж больно она прижилась к нему, поэтому все его называли именно так. «Вспомнил, ты же спальник спалил», он ухмыльнулся и протянул мне фляжку с джином. «Знаешь, в том, что это произошло, есть один плюс», Комми сел рядом. «Надеюсь, ты не хочешь сказать мне, что ты гей, и предложить встречаться». Подобный юмор в нашей компании всегда пользовался популярностью. «Ты не в моем вкусе», — отшутился друг и протянул мне фляжку, с которой не расставался даже вне похода. Открыв пробку, я втянул носом приятный можжевеловый запах. Там явно был джин. Сделав большой глоток, по телу быстро распространилось приятное тепло. «Спасибо», — отдал фляжку Комми и снова уставился на костер. «Ты-то чего не спишь? У тебя же спальник не сгорел. Да чет не спится. Голова немного болит, да и вообще ощущения довольно странные. Не могу объяснить, но чувствую, что-то не так». Виталик тоже посмотрел на огонь. Вид у него был немного потерянный. Я прислушался к своим ощущениям. Голова у меня начала болеть еще днем, поэтому я уже давно не обращал внимания на эту боль. А вот что касается других странных ощущений. Не-е-е, я ничего не чувствую. Может, ты перебухал. Снова взял протянутую мне фляжку и отхлебнул. Может быть, Комми дотронулся указательными пальцами до своего кончика носа. Может, и нет, резюмировал он. Ладно, пойду я в свою теплую палатку, где у меня есть не сгоревший спальник. На его лице снова появилась улыбка. Не-е-е-е, ты меня этим не совратишь, ответил я ему, и тоже улыбнулся. Мне нравятся стройные. Ну, ты многое теряешь, Виталик протянул мне фляжку. Держи, тебе тут еще долго сидеть, поэтому тебе она понадобится больше, чем мне. Попрощавшись со мной, он пошел к себе в палатку, а я снова остался один. Я посмотрел на дрова. Если продолжу в таком же духе, то на всю ночь мне точно не хватит, констатировал я, посмотрев на часы. Время сейчас было без 15:03, а поленьев оставалось всего штук 10. Эх, тяжело вздохнув, я кое-как добрался до своей палатки и взял оттуда фонарик, после чего снова вернулся к костру. Отыскав рядом с ним небольшой походный топорик, я нацепил фонарик на голову и включил его. Стало более-менее светло, и я теперь я мог спокойно передвигаться в темноте, не боясь запнуться о какую-нибудь корягу. Так, вроде там я видел подходящие дровишки, негромко пробубнил я себе под нос и отправился в нужном направлении. Стоило мне немного отойти от костра, как мне сразу стало зябко. Пришлось снова вернуться в лагерь, чтобы нацепить на себя кофту. Стало немного теплее, и теперь я мог спокойно выполнить квест собрать дрова. До нужного места я дошел быстро. Здесь я еще днем обнаружил довольно много сухих поваленных деревьев, поэтому сразу пошел именно сюда. Это место находилось на небольшом удалении от лагеря, поэтому нести дрова обратно было довольно удобно. Приступив к работе, я быстро разогрелся, поэтому почти сразу же снял надетую кофту. Довольно умело работая топором, я за каких-то полчаса умудрился нарубить приличную горку сухих дровишек и хотел было вернуться обратно, как вдруг мне стало очень дурно. Живот сильно скрутило, в глазах стало темно, ноги подкосились и я рухнул на землю. Черт, что со мной происходит? Неужели алкоголь и физический труд смогли меня так сильно подкосить? Я хоть и не спортсмен, но подобного со мной раньше не случалось. Вдруг голову пронзила острая резкая боль, и я отрубился. Не знаю, сколько я провалялся в состоянии отключки, Но когда я открыл глаза, на улице было все так же темно. Первым делом я ощутил чувство холода. Кое-как поднявшись и посмотрев по сторонам, я нашел глазами кофту и сразу же нацепил ее. Так ведь и пневмонию заработать недолго. Интересно, что со мной произошло? На проблемы со здоровьем я никогда не жаловался, поэтому с чего бы мне это, просто так падать в обморок. Признаться честно, этот случай меня вообще выбил из колеи, поэтому я сел на валяющееся поблизости сухое дерево и всерьез задумался. Неужели я чем-то серьезным болен? Если да, то чем, и сколько мне осталось? Не сказать, что я был слишком мнительным, но подобный случай заставил меня всерьез подумать о своем будущем. Я бы так и продолжил сидеть и размышлять по поводу того, что со мной будет завтра, через неделю, месяц или год, если бы я не услышал какой-то странный шорох за моей спиной. По спине пробежал холодный пот. Все начиналось прям как в тех фильмах ужасов, и как назло я тут совсем один. Немного радовал тот факт, что я не черный, ибо обычно они умирают в таких фильмах первыми, но среди них таковых вообще не было, поэтому могло случиться все что угодно. Кусты продолжали шуршать, плюс я услышал еще и какие-то звуки, доносящиеся оттуда. Они отдаленно напоминали скулеж и рычание одновременно. Неужели какой-то дикий зверь? Странно, прежде никто из наших походников с ними тут никогда не встречались. Было очень темно, но я попытался разглядеть на земле топор, с которым пошел себя, но безрезультатно. Включать фонарик, который висел у меня на голове, я побоялся, так как не хотел спровоцировать дикого зверя, резко вставать, кстати тоже, по тем же причинам. Стоп, да это наверняка бухой Виталик подговорил кого-нибудь проследить за мной и напугать. Черт, и как я сразу до этого не додумался. Эй, хорош, я вас запалил. Встал с дерева, звуки в кустах стали громче, скулеж пропал, и теперь слышалось только рычание. Хоть я и продолжал верить в свою теорию о том, что меня решили разыграть друзья, все равно стало немного не по себе. Хорош, завязывайте уже. Не смешно ведь. Вместо того, чтобы идти и проверять свою догадку, я начал медленно пятиться назад, отходя от кустов, в которых явно кто-то был, все дальше и дальше. Да пошли они, подумал я, и повернувшись к ним спиной, уверенной походкой зашагал к лагерю, и тут на меня напали. Сначала я услышал приближающиеся шаги и успел повернуться. Глаза уже привыкли к темноте, поэтому мне удалось разглядеть невысокий силуэт, который причудливым образом бежал в мою сторону. Опираясь на три конечности и держа что-то в четвертой, нечто довольно быстро приближалось ко мне. Какого хрена тут происходит? Я что было сил побежал вперед, но по закону подлости практически сразу запнулся за какую-то корягу и упал. Выругавшись, я откатился в сторону, и как оказалось, не зря. В то место, где я только что лежал, воткнулась какая-то палка. Черт, черт, черт, да, что тут вообще творится? Сердце бешено колотилось, и казалось, что я слышу каждый его удар. Я повернул голову в сторону, и увидел стремительный прыжок существа. Я снова откатился в сторону, и попытался встать, но чья-то могучая рука легла мне на грудную клетку, и буквально пригвоздила меня к земле, полностью выбивая из легких воздух. Прозвучало над моим лицом, и я не поверил своим глазам, когда посмотрел в глаза своему врагу. Гиена. Нет, серьезно. Какого лешего в этих лесах делают гиены? Надо мной действительно нависала морда настоящей гиены. Тварь открыла пасть, и из ее пасти пахнуло запахом разлагающегося мяса и мертвечины. Я увидел острые, длинные клыки, и язык, с которого сорвалась капелька слюны, и упала прямо на мое лицо. Фу, мерзость. Я попытался подняться, но тварь зарычала, и я несложно было догадаться, что это ей явно не нравилось. Арррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Я попытался вспомнить, как такие существа назывались, и мне это удалось. Черт, да это же самый настоящий гнол. А-а-а, ну понятно, это всего лишь сон. Я попытался ущипнуть себя, чтобы причинить себе небольшую боль, дабы проснуться, но это сделали за меня. Тварь, недолго думая, просто взяла и ударила мне лапищей по лицу, к чертям ломая мне нос, разбивая губу и лишая нескольких зубов. На языке сразу же почувствовался металлический привкус крови. Дабы не подавиться багряной жидкостью, Я чуть повернул голову и сплюнул ее на землю. Существо замерло и повело носом в сторону плевка. Черт! Я начал шарить руками по земле, чтобы отыскать хоть что-нибудь, что могло бы мне помочь, но вокруг были только еловые иголки и небольшие тонкие веточки. Походу, умру, пробежала мысль в моей голове. Тем временем снова прорычал гнол. Было видно, что он явно пытается что-то мне сказать, да вот только гнол ему в школах у нас не учит. «Тебя не понимаю», — ответил я ему, но он, разумеется, не понял и продолжил что-то мне втирать на своем языке. Пока эта тварь разговаривала со мной, я продолжал сканировать руками землю вокруг, тщетно пытаясь найти что-нибудь, чем я мог нанести вред этому существу, и наконец-то моим старания окупились. Сначала я не поверил в свою удачу, но когда более подробно ощупал находку, убедился, что это действительно он, мой потерянный нож. Точно, я ведь ходил здесь ранее, когда искал дрова, и скорее всего, тут-то его и обронил. Стараясь сделать это как можно незаметнее и тише, я с помощью пальцев придвинул нож к себе поближе и взялся за рукоятку так крепко, как только мог. Второго шанса нанести удар у меня точно не будет, хотя никто не говорил, будет ли у меня и первый. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р что он захочет оставить меня в живых, почему-то даже не приходило мне в голову. Я ясно чувствовал злобу, которая отходила от него, и был уверен, что в пленником мне не стать. Сделав глубокий вдох и сосредоточившись на своих ощущениях, я резко поднес свободную руку к фонарику на своей голове и нажал на кнопку. Вспышка была яркой, и хорошо, что мои глаза были закрыты. Без каких-либо лишних раздумий, я наугад ткнул своего противника ножом, особо не надеясь на успех данного действа. Острие ножа погрузилось во что-то мягкое, и гнол протяжно взвыл. Не теряя ни секунды, я собрался духом, я, выдернув нож, ударил им снова, потом еще раз и еще. Я наносил удары вплоть до того момента, пока тело нависшего надо мной противника не обмякло, и не упало на меня, заливая мое лицо и кофту вязкой красной жидкостью. Сделав над собой волевое усилие, я напрягся и спихнул мертвую тушу врага с себя. Стало гораздо легче дышать, но стоило мне подняться, как меня сразу же скрутил приступ тошноты. Нормально прийти в себя, я смог только спустя какое-то время. Сделав несколько неуверенных шагов, я приблизился к телу поверженного врага. В голове никак не укладывалось только что произошедшее со мной. Как, откуда, каким образом эта тварь появилась здесь, и что теперь будет? Вопросов много, а вот ответов на них. Тело гнола тем временем лежало на земле и не подавало каких-либо признаков жизни. Когда я подошел к нему, то увидел, что удары ножом пришлись в область ушной раковины. Теперь оттуда текла кровь и еще какая-то серая жидкость. Поняв, что это, меня снова начало дико рвать, правда в этот раз меньше, чем в первый. Теперь во рту чувствовался неприятный горький привкус желчи, который нечем было перебить. Стоп. Я похлопал по кофте и нашел то, что искал, фляжку с джинном комми. Вынув ее, а заодно сняв кофту, которая была вся в крови и мозгах, я в три глотка осушил остатки алкоголя, и мне заметно полегчало. Теперь я уже мог спокойно стоять возле трупа гиенообразного монстра и смотреть на него. Гнол, а это был именно он, выглядел как помесь человека и собственно гиены. Причем от второго ему достались морда с многочисленными клыками, когти и покрытое шерстью тело. Передвигаться монстр мог, видимо, как на нижних конечностях, так и на четырех сразу, причем во втором случае его скорость возрастала. Одет гнол был в доспехи, которые, судя по всему, были сделаны из шкур, и кожаный пояс. Штанов и сапогов он не носил. Обойдя его тело несколько раз и рассмотрев его со всех сторон, я все же нашел в себе силы и храбрость, и дотронулся до него. Получен опыт. 55. Получена эссенция. Инстинкты хищника, пассивное умение. Я резко отдернул руку, но странные надписи перед моими глазами никуда не исчезли. Слова висели в воздухе прямо передо мной, и куда бы я ни повернул голову, они следовали за моим взглядом. Может, у меня это, ну, белая горячка. От этой мысли стало не по себе. Не-е-е, не может быть. Уж не так часто я пью, чтобы дойти до такого. Блин, как же раздражают эти надписи. Скорее бы они пропали. Стоило мне об этом подумать, как они сразу же исчезли. Хорошо, одна проблема решена. Теперь оставалось понять, что тут вообще происходит. Так, что там говорилось в этих сообщениях? Что-то там про опыт и какую-то эссенцию. Как только я подумал об этих строчках, они снова тут же появились передо мной. Интересно, значит опыт и какая-то там эссенция. Как будто я в игру играю. А вдруг, это действительно так? Да не-е-е, бред какой-то. Да и вообще, нет у меня инвентаря. Зря я об этом подумал. Перед моими глазами сразу появились три ячейки, одна из которых была занята предметом, эссенцией. И как с ним работать? Я потянул к ячейке руку, и о чудо, смог коснуться ее пальцем, а в следующее мгновение эссенция уже лежала в моей руке. Выглядела она в виде небольшой светящейся сферы, примерно 5-6 сантиметров диаметром. И что это вообще такое? Инстинкты хищника обостряют ваши инстинкты. Желаете активировать? Да, нет. Так, вопросов становится все больше и больше. Ответ нет, проговариваю вслух я. Слова с предложением исчезают, но сфера остается в моей руке. Убрать эссенцию в инвентарь, снова обращаюсь я в пустоту, но это работает. Сферка исчезает из моей руки и оказывается в инвентаре. Так, с этим все понятно, и теперь точно надо возвращаться в лагерь, а то мало ли что. Почему-то мысль о том, что Гнолл тут может шляться не один, не сразу пришла в мою голову. Отсюда, точно надо сваливать, и чем скорее тем лучше, но прежде чем покинуть место преступления, я должен был сделать еще одну вещь, а именно снять с Гнолла шкуру, в которую он был одет. Когда количество адреналина уменьшилось в моем теле, я снова начал замерзать. Надеть кофту я не решился, поэтому пришлось немного сменить имидж. Когда нечто напоминающее меховую жилетку оказалось у меня в руках, я встал перед сложным выбором. Надеть ее и провонять собачатиной или довольствоваться пропитанной кровью и мозгами кофтой. Спустя пару минут я уже бежал облаченный в жилет из шкуры неизвестного мне зверя, поверх которого был одет пояс. Также я решил, я захватил с собой топор, которым рубил сухие ветки, нож, а главным трофеем стало небольшое копье, которым был вооружен Гнолл. Именно оно воткнулось в землю, когда я лежал на земле. Глядя на свое новое оружие, я был очень рад тому, что оно в меня не попало. Выглядело копье, как прямая деревянная палка, к которому был приделан острый коготь какого-то зверя. Самое страшное в этом оружии было то, что наконечник был весь в зазубринах, и попади он в живот, то вынуть его, не оставив на нем своих кишок, практически не представлялось возможным. Обладая хорошим воображением, мне сразу стало немного не по себе, как только я подумал об этом. Немного странно, но обратная дорога до лагеря заняла у меня больше времени, чем в первый раз. Скорее всего, это было вызвано тем, что было темно, и приходилось постоянно смотреть под ноги, чтобы не упасть, ибо фонарик я решил не включать, но были у меня и другие подозрения. Я обладал хорошей памятью, и окружающая лагерь местность запомнил. Я был точно уверен, что иду в правильном направлении, но местность вокруг изменилась. Ну не росли тут раньше вот это и это дерево, тот куст, и ручей здесь никогда не тек. Я бежал трусцой, и сердце мое дико колотилось. Я раньше читал про попаданцев в другие миры, и даже мечтал, что это когда-то приключится со мной, но никогда не думал, что это действительно случится. Сейчас я был далеко не рад этому факту, и даже скажу более, я очень боялся того, что будет дальше, и что увижу, когда вернусь в лагерь. Первое, что я заметил на подходе к лагерю, это дым костра, который был виден, даже несмотря на то, что было темно. Также был виден и свет от костра, но уж больно он был ярким, для такого кострища. По спине вновь пробежал холодок. Я понимал, что могло стать причиной такого яркого света, но отказывался в это верить. Мои самые страшные опасения подтвердились. Когда я вернулся в лагерь, то он был объят пламенем. Горели палатки, тенты, сколоченные из дерева столы, стулья и прочая походная атрибутика. Прежде чем броситься спасать все, что еще можно было спасти, я как следует огляделся по сторонам. Поджог тут явно устроили недавно, поэтому натыкаться на кого-либо мне не особо хотелось. Когда я убедился, что никого поблизости нет, я со всех ног бросился к лагерю. Моя палатка стояла в некотором отдалении от лагеря, и я надеялся, что огонь не успел до нее добраться. Как оказалось, зря. На ее месте осталось лишь черное выгоревшее пятно, и надеяться на то, что там хоть что-то уцелело, было бесполезно. Дым начал разъедать глаза, и они заслезились. Также из-за того, что тут горело очень много пластика, я стал задыхаться, поэтому пришлось покинуть лагерь и встать на некотором расстоянии от него. Я положил копье на землю и просто стал наблюдать, как огонь доедает остатки того, что еще не успело сгореть. Ну, и что теперь делать? Сел прямо на землю и закрыл глаза. События, которые произошли со мной за последний час, сильно истощили меня, как морально, так и физически, и сейчас я чувствовал себя совершенно разбитым. Неужели прошлой жизни теперь не будет? Что теперь будет с моей семьей? Куда делись мои друзья? Что мне теперь делать? Эти и многие другие вопросы крутились в моей голове, как рой бешеных пчел. Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться, но вместо этого сам не заметил, как уснул. Проснулся я по причине того, что начал замерзать, но я продолжил лежать на холодной земле, не решаясь открыть глаза. Хоть бы это был сон. И я просто уснул, из-за того, что перебрался алкоголем. Мысленно взмолился я, но мои мольбы были не услышаны. Когда я открыл глаза, я обнаружил на себе всю ту же меховую жилетку, кожаный пояс и копье, которое лежало на земле рядом со мной. На улице уже было раннее утро. Первое, что следовало сделать, это заставить себя подняться. Нехотя я принял вертикальное положение, и первое, что я почувствовал, это то, что моя одежда насквозь промокла от выпавшей с утра росы. Мех жилета тоже был весь мокрый и теперь вонял псиной еще больше. Ёжась от утреннего мороза, я быстро заковылял к лагерю, надеясь найти пару непотухших углей. Сделать мне это удалось, и вскоре я уже грелся возле небольшого костерка, в самом центре устроенного кем-то пепелища. В животе предательски заурчало, поэтому пришлось пройтись по лагерю, чтобы найти хоть что-то съестное. «Ну, если не враги убьют меня, то это сделает голод», — произнес я, когда все мои поиски закончились неудачей. Сгорело в буквальном смысле все. Единственное, что удалось мне найти, это две маленькие металлические фляжки, которые явно принадлежали запасливому коммунисту. Пить с самого утра я не решился, поэтому просто убрал их в боковые карманы штанов. Казалось бы, что ситуация патовая, но я почему-то был рад. Нет, я не сошел с ума. Просто я не обнаружил ни единого скелета, что могло означать, что здесь никого не убили, а это была какая-никакая, но все же надежда, что мои друзья все еще живы. Когда мне все же удалось согреться, я еще раз решил обойти лагерь, чтобы осмотреть его более тщательно. Первой удачной находкой была металлическая кружка, которая была покрыта толстым слоем копоти, но разве это большая проблема? Очистив кружку, я сходил к ручью, которого раньше тут не было, и наполнил ее водой. Поставив ее возле костра, я отправился на поиски дальше. Вторая находка порадовала меня еще больше. Ей оказалась металлическая банка тушенки, которая хоть и была смята, но наверняка сохранила свое содержимое. Ее я тоже отнес к огню и поставил рядом с кружкой. «Так, ладно, я сделал все, что мог, и заслужил завтрак», — сказал я себе, когда обшарил каждый сантиметр сгоревшего лагеря. Открыв банку тушенки ножом, я начал быстро уплетать ее, запивая утренний деликатес кипятком. После утреннего приема пищи мне заметно полегчало, и настроение хоть и немного, но улучшилось. Теперь надо было как следует все обмозговать и придумать, что мне делать дальше. Первым делом я решил разобраться с тем, что лежит у меня в инвентаре, а именно с эссенцией. Получив ее, я не решился сразу ее использовать, так как боялся неизвестности, а именно того, какой эффект она на меня произведет. Я огляделся по сторонам. Вокруг никого не было. «Инвентарь», — сказал я себе под нос, и перед моим лицом появились три ячейки, в одной из которых лежала эссенция инстинктов хищника. Я покрутил сферку в руках. «Ну и что мне с тобой делать?» Подкинув ее в воздух и поймав, сказал я в пустоту. «Инстинкты хищника обостряют ваши инстинкты. Желаете активировать?» «Да, нет». Снова увидел я вчерашнее сообщение. «Ага, как будто все так просто. Это вам не пиво в магазине выбрать. Ладно, будь что будет, хуже уже точно быть не может». Делаю глубокий вдох и произношу: «Активировать эссенцию инстинктов хищника, Только я успеваю договорить эту фразу, как меня тут же скручивает резкой и невероятно сильной болью. Я падаю на землю, и мое тело начинает биться в конвульсиях. Такое ощущение, как будто через меня проходит сильный заряд тока. Так продолжается несколько секунд, и боль прекращается так же резко, как и началась. Тело все равно еще трясет, но я нахожу в себе силы и поднимаюсь. Вы изучили новые умения. Инстинкты хищника. Вы получили доступ к трем новым навыкам. Рефлексы хищника первого уровня, улучшенное обоняние первого уровня, выслеживание добычи первого уровня. Теперь вам доступны два умения из трех. В нос сразу же ударили многочисленные запахи, коих я не чуял ранее. Роса, трава, листва, земля, все теперь пахло совершенно по-иному, и все запахи имели многочисленные оттенки. От такого необычного потока информации начало дико болеть и кружится голова. Я плюхнулся на землю, и закрыв глаза попытался сосредоточиться на своих ощущениях. Делаю глубокий вдох, и пытаюсь фильтровать запахи, чтобы хотя бы немного смягчить поток информации. Понемногу начинает получаться, и с каждой минутой я начинаю ощущать все меньше и меньше запахов, вплоть до того, что перестаю их чувствовать вообще. Так, теперь надо попробовать вернуть все обратно. Мысленно представляю вентиль крана, который я медленно начинаю поворачивать, и о чудо, я снова начинаю чувствовать запахи. Я повторил тренировку еще несколько раз, пока не смог добиться удовлетворяющего меня результата. Теперь, чтобы включить свое улучшенное обоняние, мне приходилось тратить какое-то время на концентрацию, после чего снова представлять кран с вентилем, и все начинало работать. Пока это занимало много времени, и в идеале, хотелось бы, чтобы все это работало на автомате, но всему, как говорится, свое время. Терпение и труд, все перетрут. С обонянием вроде разобрались, теперь нужно узнать, что делают другие навыки. Их у меня оставалось еще два. Решил начать с рефлексов. Информация по рефлексам хищника произношу я, но ничего не происходит. Хм, странно. Тогда попробуем вот так. Информация по инстинктам хищника, снова говорю я, и получаю ту же самую инфу, которую получал в предыдущий раз. Да уж, не густо. Та же участь постигла меня, когда я попытался получить сведения о выслеживании добычи. Сложившаяся ситуация явно намекала на то, что все свойства навыков я должен выучить на практике, как это было с обонянием. Ну что ж, ладно, вызов принят. Когда с навыками было покончено, я решил проанализировать последнюю фразу. «Теперь вам доступны два умения из трех». Произнес я эту фразу, смакуя каждое слово. Из этого сообщения можно было сделать вывод, что умений можно взять всего три, причем навыки, видимо, не занимают эти слоты. Ну что ж, три так три. Теперь придется быть более избирательным, и не брать что попало. Когда и с этим было покончено, я поднялся с земли, взял копье, и включив на полную обоняние, начал искать запахи, которые могли помочь мне взять след. Обойдя несколько раз лагерь, я смог определить, откуда пришли гнолы. Помочь же мне определить, куда они отправились дальше, помог навык выслеживания жертвы. Как только я учуял гнолов, на земле сразу же начали появляться едва заметные следы, которых я раньше бы не заметил. Они светились для меня бледно-красным цветом и тянулись в противоположную сторону от места, где меня настиг гнол. Ну, не бросать же своих друзей, подумал я, и взяв след пошел в том направлении, куда они вели. Вторую главу не писал. Глава третья. В этот раз, в своей победе я был уверен больше, чем когда хотел атаковать двух гнолов в одиночку. Взяв несколько кусков убитого волками лося, я положил их в инвентарь. Привязав окровавленный кусок мяса к одному из волков поменьше, я приказал ему держаться в некотором отдалении от основной стаи. С другими же волками я шел рядом в форме клина, вершиной которого был. Как оказалось, волкам нельзя было давать команды, продумывая их мысленно, а только приказывать им напрямую. Зато можно было привязать голосовые команды к жестам, что я и сделал. Теперь оставалось сделать самое сложное. Привести мой план в исполнение, чем я и занялся. Первой ключевой фигурой должен был стать волчонок с мясом. Я убедился, что он меня видит. «Давай», — сказал про себя я, и покрутил в воздухе указательным пальцем, чтобы заставить его крутиться на месте. Другим волкам я приказал затаиться и ждать моих команд. Как я и рассчитывал, Гнолы услышали странные звуки в зарослях, а заодно и почувствовали запах крови. Теперь все зависело от того, каким оружием они обладают. Если это были луки, то пришлось бы отводить волчонка лес, ибо я не хотел, чтобы он пострадал. В этот раз мне повезло, и оба гнолла были вооружены небольшими копьями точь-в-точь, как у меня. По моим задумкам, один из них должен был пойти проверять источник звуков, а второй остаться и охранять свой пост, но гнолы поступили по-другому. Они действовали слаженно, и когда первый пошел к волчонку, создававшему звуки в зарослях, второй последовал за ним, дабы прикрыть товарищу спину. «Больше ждать нельзя», – тихо произнес я сам себе, и, сделав глубокий вдох, ринулся в сторону гнолов. «Надо отдать им должное», – среагировали они на меня быстро, и я чуть было не напоролся брюхом на выставленное копье, благо вовремя успел сделать шаг в сторону. Моя атака тоже не прошла, и удар копьем был заблокирован щитом, который носил второй гнол. Враги опасно зарычали, выставляя свои клыки, и начали расходиться по бокам, чтобы взять меня в клещи. «Ну уж нет, ребята, вперед!» — крикнул я своей стае, и к гнолам со всех сторон кинулись мои волки. Сам я тоже не стал стоять в стороне, поэтому как только один из гнолов отвлекся на моего санитара, я попытался ткнуть его копьем в ногу, но он отпрыгнул, и в его горло сразу же вгрызся другой волк. С оставшимся в одиночестве вторым врагом справиться не составило особого труда. Проделать подобный трюк мне удалось и со вторым дозорным постом, а вот до третьего дела не дошло. Гнолы встали со стоянки, и несмотря на то, что была ночь, пошли дальше. Нападать на оставшихся гнолов я не решился, поэтому решил на время отпустить их, ибо мне и самому требовался отдых. За последнее время я очень устал и держался лишь на силе воли и адреналине в крови. Сейчас же усталость в буквальном смысле валила меня с ног. Но прежде чем погрузиться в мир сновидений, я решил как следует обыскать тела врагов. После обыска мой арсенал пополнился небольшим деревянным круглым щитом, который можно было удобно закрепить на спине, тремя копьями и коротким мечом, больше напоминающим огромный тесак. Копья я брать не стал, а вот тесак пришелся как нельзя кстати, ведь свой нож я потерял, когда использовал его как приманку. Также у них отыскалась банка тушенки, пачка сушек, металлическая кружка, и вишенкой на этом торте стала банка сгущенки. Отойдя от места их предполагаемой стоянки подальше, я нарубил веток можжевельника, и устроив нечто отдаленно напоминающее матрас, лег на него. «Охранять!» — приказал я волкам, и только хотел уснуть, как почувствовал, что под бок легло что-то теплое. Повернувшись, я обнаружил рядом лежащего волка, того, который зарычал на другого серого, когда я решился его погладить. «Греть меня будешь?» – спросил я волка, и потрепал его за ухом. Зверь наклонил голову и с интересом посмотрел на меня, после чего лизнул мою руку. «Ну, спокойной ночи», – тихо произнес я, и как едва мои глаза сомкнулись, как я тут же погрузился в сон. «А-а-а-а, отпусти! Р-р-р-р-р-р, отпусти! Р-р-р-р-р-р!» Разбудили меня чьи-то крики, смешавшиеся с рычанием и лаем. Я моментально вскочил, и, выхватив тесак, приготовился к бою. «Убери топор», — заорал я на комми, видя, что он собирается пустить его в ход. «Отпусти его», — крикнул я, обращаясь уже к волку, и тот хоть и не хотя, но повиновался приказу. «Какого хрена ты делаешь?» Потирая место, где сомкнулись челюсти волка, прокричал мой друг, смотря то на меня, то на зверей, которые меня окружали. Его штанина была разорвана в клочья, а из раны обильно сочилась кровь. «Это мои новые друзья», — ответил я ему, и, встав на одно колено, начал гладить по очереди волков по голове. «Кстати, надо бы уже их как-нибудь назвать. Только для начала неплохо бы определить, кто из них сука, а кто кабель». Не обращая внимания на друга, я начал осматривать своих серых товарищей. Теперь я точно знал, что в моей шайке две суки и четверо кабелей, не считая еще двух волчат, которые тоже оказались парнями. Кстати, тот волк, который лег со мной рядом, оказался, а вернее оказалась волчицей, и походу, она тут была следующей по иерархии после вожака. А, так вот в чем дело. Понятно, почему она зарычала, когда я в первый раз погладил другого волка. Это тоже была волчица, но в отличие от этой, видимо, еще молодая. Женщины одним словом. «Так, теперь не мешало бы дать вам имена», — произнес я, оглядывая своих санитаров леса. В голове возникли сразу сотни различных кличек и имен, но я решил не особо запариваться, поэтому назвал их следующим образом. Бета-самку, Скади, волчицу помоложе, Фрея, самого крупного волка, один, двух других поменьше Тор и Лаки, ну а последнему досталось имя Тир. Щенки же получили имена Фенрир и Гарм. Фрея и Скади, ко мне. Скомандовал я, и две волчицы подошли ко мне. Теперь один и Тир, два крупных самца тоже приблизились, после чего сели, ибо я дал им такую команду. Лаки и Тор, ко мне. Пара волков подошли и легли возле моих ног. Ну и последними я позвал Фенрира и Гарма. Позер. Послышался голос Виталика, и мои волки зарычали. Тише, ребята, он просто ничего не понимает, успокоил я Скади, которая рычала больше всех. Кстати, чего тебе надо? Я посмотрел в глаза другу. Ну как, друзей спасать? Смутился Комми. Это сделаю и без твоей помощи, спокойно ответил я, поворачиваясь к своим волкам. Ну да, конечно. Не уверен, что твои шавки тебе сильно помогут, в этот раз зарычали все серые. Уж не знаю, как они поняли, что оскорбили именно их, но факт оставался фактом. Довольны мои серые друзья высказыванием Виталика не были. Вот и посмотрим, ответил я ему и встал. Да и пошел ты. Комми развернулся и пошел в обратную от предполагаемого направления движения гнолла в сторону. Постой, крикнул я ему, и когда мой друг повернулся, я кинул ему банку с тушенкой. Улыбка Виталика вышла грустной. Спасибо, ответил он и пошел дальше, а я же в свою очередь, поспешили на выручку своим друзьям. Нагнал я отряд гнолов спустя лишь 7,5 часов. Было светло, поэтому мне удалось хорошо рассмотреть своих врагов, во всей их красе, как впрочем и друзей. Всего, мне удалось насчитать 10 тварей, но я был уверен, что их должно было быть больше, как минимум 15. Среди них не все были воинами, и один точно был не то магом, не то шаманом, причем в последнем варианте, я был уверен гораздо больше, чем в первом. Также среди них я насчитал 4 лучников, остальные же носили такое же оружие, коим был вооружен я. Друзей я тоже насчитал 10, причем посмотреть в каком состоянии они были, я не мог, так как находился слишком далеко. Одно мог определить точно. Все они были связаны, причем как в отдельности, так и друг с другом. Ничего, крепитесь, я вас точно спасу, пообещал я им, а скорее даже себе. Гнолы тем временем снова встали на стоянку, и каждый начал заниматься своими делами. Вот и первый клиент, радостно произнес я про себя, когда один из них отделился от основного отряда и пошел в лес, причем практически в мою сторону. Приготовились, отдал я команду своим серым друзьям, и они меня поняли. Все произошло очень быстро. Стоило гнолу отойти от стоянки больше чем на 200 метров, я вместе с волками тут же напал на него, не давая твари и шанса на побег. Получив за него опыт и оттащив тело твари подальше от лагеря, я прокачал за полученный опыт несколько навыков, и теперь все они были у меня 2 уровня. Разумеется, кроме вызова на поединок, который я не мог прокачать по причине того, что умение вожака стаи у меня было 1 уровня. Я снова вернулся на то место, откуда наблюдал за врагами, и понял, что их лагере обнаружили пропажу одного из собратьев. «Поделом вам будет», — мысленно возрадовался я. «Если честно, мне даже начинало нравиться то, что сейчас со мной происходит. Нет, мне, конечно, было жалко друзей, которые попали в плен и наверняка испытывают большой дискомфорт, но то, что творилось именно со мной, меня вполне устраивало. В обычной жизни мне очень этого не хватало. Ну вот закончился бы поход, и я просто снова вернулся бы на свою работу. Разве это интересно? Некоторых полностью устраивает такая размеренная жизнь, а я всегда чувствовал себя, словно не в своей тарелке. Сложившаяся сейчас ситуация, конечно, тоже не верх моих фантазий, но все лучше, чем если бы поход просто закончился, и мы бы отправились домой. Кстати, сегодня как раз должен был быть последний день, и сейчас бы все были заняты тем, что убирали территорию лагеря от мусора, складывали палатки, убирали вещи и так далее.